Глава 20. Нам выделили закуток в углу ангара, скинули в кучку наши тулупы и велели не шуметь, не отсвечивать и, конечно же, не делать глупостей. Перед этим нас проведала барыня. Она долго и придирчиво всматривалась в мое лицо, держа за подбородок. Я смотрел в ответ, изучал морщинки и бездонные глаза, тренировал силу воли, чтобы не утонуть в них, и старался думать о чем угодно, кроме белки. А ведь скоро Новый год. Я сбился со счета дней в последнее время, но он точно где-то рядом. Непонятно только, как в этом мире его отмечают. Елки, подарки, Дед Мороз, торжественное послание императора, подбой курантов? Черт, я даже не знаю, есть ли здесь куранты. Захотелось домой. Не в Ясенево, а в некое любое пространство, которое я смог бы назвать домом. Нарядить елку, развесить гирлянды, а потом гулять до утра и всем дарить подарки. Ну и получать, конечно, тоже приятно. Я вспомнил любимую с детства игрушку, фигурку Щелкунчика. Она всегда ассоциировалась с чем-то героическим. Эх, даже улыбка вылезла, явно смутившая барыню. Она хмыкнула и перешла к Стече. Осмотрела его рану, пресекла попытки поднять тему памятного Маузера. Но зато приказала своим помощникам выдать нам двойную порцию еды. А перед уходом поколдовала с муфтами, которые до сих пор стягивали наши руки. Пощелкала по символам, как на калькуляторе. И я смог освободить одну руку. Но как только я это сделал, во вторую будто пудовую гирьку подкинули, и муфта ощутимо потянула ее к земле. Я посмотрел на напарников. У всех были подобные перегрузки. Банши села, поругалась сразу на всех и вроде ни на кого. Гидеон, подхватив свободной рукой пудовую муфту, побрел в сторону туалета. То еще приключение его сейчас ждет. Только Стеча не смутился, закинул руку на плечо и пошел раскладывать тулупы под спальные места. Побег пока отменялся. С этими чурками далеко мы убежать не сможем, но какая-никакая свобода была, уже хорошо. Я поднапрягся, поднял руку, и что из силы долбанул по старому ящику. Но только руку отбил через муфту, моментально ставшую мягкой. Какая-то странная физика у этой штуки, и я ее не понимаю. Я догнал Стечу, подхватил какую-то шкуру, и уже пригретую в санях шубу. Оттащил к стеночке, завернулся и стал делать вид, играя на охранников, что собираюсь спать. А сам прощупал, где прячется горностай, и перенесся в его тело. Канал переключился, и я оказался в полной темноте. От неожиданности дернулся и частично скинул шубу, но краем глаза, как бы вторым слоем картинки, заметил Гидеона. Священник подошел, поправил воротник, прикрыв меня, и стал устраиваться рядом, чтобы отгородить меня от охраны. Я вернулся к белке, сфокусировался, привыкая к темноте, и чуть опять не отвалился. Белка кого-то грызла. Прямо перед глазами мелькнули чьи-то окровавленные ушки, косточки и хвостик. Все сразу. Тьфу ты! Хотя бы табличку вешали, мол, перерыв на обед, чтобы я со своим «мне только подглядеть» не лез. Мы были в какой-то темной и очень узкой норе. Пахло землей и еще чем-то приторным, но свежая кровь перебивала все запахи. Прерывать трапезу белка отказалась, пришлось ждать. А потом плутать по лабиринту нор и узких щелей фундамента ангара. Я выбрался на свежий воздух, вскарабкался на крышу и, крадучись, обошел периметр, считывая часовых и высматривая корзинку с нашим добром. Потом забежал внутрь, посмотрел на себя спящего, отметив, что действительно пора стричься. А в остальном я очень даже хорош собой. Не на обложку мужского журнала, но на вторую страницу вполне. Я прогулялся по балкам почти по всему ангару. Замер над нашими охранниками и несколько минут просто слушал. Обсуждали какую-то казнь, в которой оба принимали активное участие. Слушать это было мерзко, противно, даже страшновато. Причем пугало то, с какой легкостью и бравадой в голосе они это обсуждали. Еще и ругали жертву, которая посмела от них двоих отбиваться. Я чекнул список приговоренных, занял мужикам очередь в первых рядах и отправил белку дальше. Забрел в мастерскую, где еще двое чинили верстак, практически пересобрав его из двух поломанных, а третий проводил техобслуживание фонарей, заправляя смолой и что-то правил в линзах. В углу лежали кирки и лопаты. Народ явно готовился к походу под землю. Следующую комнату оборудовали под кухню-столовую. Одна из монашек уже что-то варила у плиты. Белка учуяла запах овощей, хоть и слегка подмороженных, и мне пришлось силой ее уводить, чтобы не совершала глупостей. В комнату, которую заняла барыня с монашками, я пробраться не смог. Единственная, у которой стены доходили до потолка и имели собственную крышу, а не общую с ангаром. Стены оббили стальными листами, вероятно, для хранения добытого золота. Я забурился в норы, попробовал сделать подкоп, потом прогрыз немного трухлявой доски, но все глухо. До меня доносился только легкий гудящий фон какого-то жаркого спора. Нас не трогали 2 дня, большую часть из которых я провел в теле белки. Облазил все внутри и снаружи ангара в безрезультативных поисках корзины с нашими вещами. Стеча больше всех переживал. Но оставалась надежда, что ее оставили в Подгорном, и ее сможет найти Захар. Я исследовал все подступы к лагерю, даже на камень, который нас скрывал, вскарабкался. Но выяснил только то, что и так знал. Вокруг глушь, и ни одной живой души нет. В процессе разведки я собрал коллекцию ржавых гвоздей, маленькое сломанное лезвие, несколько обрывков бечевки, немного денег и кучу всякой фигни. Тащил все, из чего можно сделать оружие. Один раз удалось поссорить 2 монашек. Я утянул у одной маленькую брошку и подкинул ее соседке. В другой раз почти утащил небольшой револьвер. Но пол начал скрипеть, это привлекло внимание, и меня шуганули. Я следил. Изучал привычки учеников барыни. Знал, кто сколько ест, у кого проблемы с животом и как часто. Кто втихаря выпивает, а кто помешан на тренировках. Срисовал пару мелких конфликтов. Выделил явных командиров и недооцененных обиженок. На каждого получалось небольшое досье. Кроме барыни, которая не выходила из комнаты. В те редкие моменты, когда ей приносили еду или ее монашки отправлялись на неизвестный промысел, через приоткрытую дверку я видел какие-то схемы и карты на стене, алхимические склянки со змеевиком и незнакомые запчасти, разбросанные на полу. Общее количество бойцов в отряде барыни постоянно менялось. Маленькими группами они то исчезали, то появлялись вновь. Что-нибудь притаскивая с собой. Так у нас появились лодки. 2 старые и требовавшие ремонта. И 1 почти новенькая, вся перемазанная кровью. Когда все лодки отремонтировали, за мной пришла черная барыня. «Матвей, ты какой-то бледный. Не заболел?» Она возникла на пороге нашей камеры в момент, когда мы с Белкой тащили очередной гвоздь по балке над ее головой. И мне пришлось резко прерывать контакт. «Ты готов выполнить свою часть сделки?» «Этот беспредел ты называешь сделкой?» Гидеон попытался дать мне время прийти в себя. «Хандрит он от твоего гостеприимства». «Священник, не зли меня», — отмахнулась барыня, как от надоедливой мухи, и повысил голос. «Я обещала, что вы останетесь живы, но это не значит, что целиком». «Я готов», — сказал я и оттеснил Гидеона плечом. Перспектива заиметь в команде 2 ворчливых и скрипучих железных людей меня не вдохновляла. Слишком много сплю и чувствую себя овощем. Видимо, клетка на пользу не идет. «Тебя покормят и дадут размяться», — кивнула женщина. «А теперь слушай. Довольно давно у меня был друг, ученый, великий Ларс Бельштейн. Мы вместе кое-что искали. Пытались изобрести, не столь важно, что именно». «Прям друг», — уточнил я и прикусил язык, но было поздно. Само вырвалось, ибо в голове не укладывалось, что у такого монстра могут быть друзья. Друг, наставник – это тоже неважно. И сложно. Барни закатила глаза, словно погрузилась в воспоминания далеких дней. И будет еще сложнее. Он уже тогда был ворчливым зазнайкой, и 8 десятков лет в могиле вряд ли добавили ему обаяние. «Сколько лет?» Я переспросил лишь для того, чтобы сдержаться и не спросить про ее возраст, нарушив правила вежливой беседы. «Ты не слушаешь». Покачала головой барыня, а потом сделала короткий взмах рукой и, стеча за моей спиной, рухнул на пол, стискивая едва зажившую рану и сдерживая брызнувшую кровь. «Я понял, я слушаю», – процедил я сквозь зубы, доставая из рукава заточенный гвоздь и пряча его в ладони. Уже после того, как наши пути с ним разошлись, как ни в чем не бывало, продолжила барыня. Он сделал некоторое открытие, прославившее его на всю страну и сделав большим другом императора. Что, впрочем, тоже не важно. Она отступила на шаг, пропустив комнату 2 монашек, и посмотрела на меня, может, ожидая вопроса или проверяя, усвоил ли я урок. Я молча кивнул, мол, усвоил, то есть запомнил. Гвоздь пришлось спрятать обратно в рукав. Слишком близко ко мне оказалась 1 из монашек, пока 2 бинтовала стечу. Похоронен он здесь, в этих горах. Барыня махнул рукой в сторону озера. «Мы найдем его могилу, я вызову дух. Твоя задача – узнать формулу, которую он открыл. Не нужно понимать. Просто запомни и нарисуй ее для меня. И тогда вы свободны. Все очень просто. Вопросы есть? Прям вот так просто возьмешь и отпустишь нас? Не сразу, но да». Она обвела рукой помещение и стала говорить приторно добреньким тоном. «Мы уйдем, а вы останетесь здесь, пока не выдохнется заклинание кандалов. К тому моменту, как вы освободитесь, мне уже будет на вас плевать. Еще вопросы есть? Спрашивай». «Если этот ученый прославился на всю страну, то почему неизвестна формула? И что он тогда забыл в этой глуши?» «Одно другого не исключает», — хмыкнула барыня. «Один из главных секретов императора и слава приближенного, того, кто помог империи. А здесь у нас была лаборатория, где все началось, и где он пожелал закончить». «Ладно, глупый вопрос. Но следующий, как мне казалось, был еще глупее. Но удержать в себе я его не смог». «А почему ты так уверена, что я назову тебе правильную формулу?» «Потому что я ее проверю. Плюс знаю большую ее часть. Это было мое изобретение». В глазах барыни разгорелось пламя. Злость вперемешку с обидой. Очень старой обидой. Но она быстро взяла себя в руки. «Собирайся, лодки готовы». «Стой, последний вопрос. А если этот ученый меня обманет?» «Тогда вы все умрете», — небрежно бросила барыня, разворачиваясь. «Можешь кого-то одного взять с собой, если тебе будет так спокойнее. Остальные будут ждать здесь». «Опять хрень какая-то меж огней. Не узнаешь формулу — прибьют. Узнаешь и расскажешь — станешь врагом империи. Хотя я и так уже, так что в этом смысле терять мне нечего». Я посмотрел на своих бойцов, на мгновение ощутив себя на школьном футболе, когда капитаны набирают себе команду, а народ кучкуется, прыгает и руки тянет. Немного поколебавшись, я выбрал стечу, чем немало всех удивил. Гидеон аж крякнул, а у Банши стало такое презрительное лицо, что кислота никакая не нужна. Одними глазами насквозь прожжет. Барыня не стала спорить и приказала вывести здоровяка на улицу. Загрузились в лодки по 4 человека в каждую, плюс взяли с собой запас факелов и инструмента. Я оказался вместе с барыней, держащей в руках небольшой сверток. С меня сняли муфту и посадили на весла. Мол, хотел размяться? Вот тебе и карты в руки. Со стечи тоже сняли кандалы. Хоть он не выглядел опасным, а сидел скособочившись и баюкал раненое плечо, его все равно держали под прицелом. «Сделаешь глупость, и он умрет», — улыбнулась барыня. «Сделаешь еще одну, и священнику отрежут язык. Еще одну и...» «Да понял я, понял. Куда грести?» Я навалился на весла, чтобы быстрее уже совсем разобраться. «Держись за первой лодкой. Идем пока вдоль берега. Кстати, есть и другие варианты. Ты можешь примкнуть ко мне». Удивила меня барыня, я даже с ритма сбился, ударив себя веслом в грудь. «Спасибо, я подумаю», — вежливо ответил я, а сам стал думать совсем о другом. По плану, который я успел нафантазировать, в момент слияния с призванным Фобосом я и ударю. Чем именно, пока не знаю, но надеюсь, что старик маг, а не библиотечная крыса. В этот момент стеча уйдет в инвиз, а Гидеон с Банши по команде Белки устроит бунт. Все монашки с нами, в лагере только мужики, причем самого низкого ранга. И ребята на одних способностях должны вытянуть, даже кандалы не остановят. Гидеон наболтает и замедлит. А Банши выдаст свою фирменную. Жаль только, что я опять все пропущу. Барыня шикнула на меня, выдернув из задумчивости, и приказала сушить весла, пригнуться и замереть. По озеру, довольно далеко от нас, ползла и коптила небо какая-то баржа. Мы пропустили ее, покачиваясь на волнах, и всячески пытаясь слиться с серой скалой на нашем фоне, и поплыли дальше. На глубину не выходили, все время держались у берега, чтобы нас не увидели со скал. Где-то рядом уже начиналась жизнь. Мелькнула верхушка столба с нечитаемым указателем. В просвете между скалами, на время которого меня заставили догонять ускорившихся гребцов, засветился изгиб раскатанной дороги. Еще был звук моторки, натужный. Кто-то на повышенных оборотах продирался сквозь снег. За поворотом мы встретили одинокого рыбака в маленькой лодочке. Я даже разглядеть его не успел, как монашка из первой лодки выпустила в него черную дымящуюся ленту. У нее в руках блеснуло что-то похожее на наши огневики, но, видимо, с иным принципом. Моя зипа развеивала тьму, а у них, наоборот, создавала. И никакого факела или жаровни не нужно. Рыбак взмахнул руками, тупо уставился на черное пятно на груди, не понимая, что происходит, и рухнул в воду. «Размялся?» — спросила барыня, когда мы проплыли еще несколько километров. А я криво улыбнулся. «Не то слово размялся. Скорее, заеразмялся. Горит уже все, и связь с белкой скачет. Немного осталось. Видишь скалу, похожую на череп? Там какие-то огни». Я потряс головой и прищурился. Сходство с черепом было поражающим. Скала была метров 15 в высоту и действительно напоминала человеческую голову с провалами на месте глазниц. В глазах горел огонь, добавляя образу жути, плюс балкон на месте провала, где должен быть нос, а довершали образ бревенчатые ворота, напоминающие зубастую пасть. «Кажись, занято». «Это старая шахта, семейство Львовых», — прокомментировала барыня. «Как будто мне должна о чем-то говорить эта фамилия». Старик любил такие шутки, везде наводил жуть. Хотя пока ее охранял Прайд, здесь всегда было спокойно. Все-таки один из лучших отрядов Ордена. Я давно не слежу за верхушкой, не знаю, кто там сейчас на первых местах. Барыня замолчала, опять погрузившись в воспоминания. А мне и сказать было нечего. Может, мне и хочется следить за конкурентами, забираясь поближе к вершине. Но что-то не досуг последнее время. На первом месте все еще отряд императора. А про Прайд я что-то читал в орденском листке. Что-то про планы освобождения из-под тумана Енисейской губернии. Но это было очень давно, очнулась женщина. И морщинки вокруг ее глаз разбежались во все стороны. Сейчас нам придется поработать за орденских и немного почистить свежие разрывы на пути. А нам туда зачем? Там лаборатория Бельштейна? Нет. — покачала головой барыня. — Лаборатория ближе к городу, но здесь есть старый проход. А нам не нужны лишние свидетели. Поднажми.